Глава 21. Смертельная дуэль исполинов. Древний Бахчисарай – столица Крымского ханства, город-сад, город пяти веков, многое видел. Узкие улочки в тени раскидистых деревьев и высокие минареты пережили многое. Как говорится, если бы камень умел говорить. Сейчас летний июньский зной укрыл древний город тяжелым пыльным балдахином. Но вот отдаленный грохот, словно чудовищный голос Ифрита, прислужника самого Иблиса, потряс сонный Бахчисарай. Нервно встрепенулась листва деревьев возле арыков. Пыль пяти веков мгновенно слетела с приземистых построек дворца крымских ханов. В 2 километрах к югу от Бахчисарая большой холм между речкой Чуруксу и железной дорогой Бахчисарай-Севастополь был рассечен, словно кривой турецкой саблей, на 10-метровую глубину. Разрез был ориентирован строго в направлении северо-восток-юго-запад. Это еще больше доставляло сходство с резким и точным сабельным ударом. В ширину рана, нанесенная крымской земле, достигала 200 метров. Тяжелый серый дым клубился вокруг разрезанного вдоль Мергелового холма, делая его похожим на вход в преисподнюю. Но какой же демон обитал там внутри? Вот послышался тяжелый металлический ляск, скрежет и глухие удары. Из рассеченного надвое каменистого холма с медлительной неотвратимостью самой смерти выполз громыхающий стальной монстр. В своем неумолимом движении механическое чудовище опиралось на 80 лап колес, которые скользили по рельсам сдвоенного железнодорожного пути. Вот выползший, казалось, из глубин ада механический демон разрушения задрал в зенит чудовищный 400-тонный хобот 30-метрового ствола, как будто вознамерился поразить сами небеса. Вес всей монструозной конструкции составлял 1350 тонн. В длину железнодорожный транспортер, двигавшийся сразу по двум колеям, составлял 43 метра. Чудовищное 800-миллиметровое орудие возвышалось над местностью более чем на 11 метров. Сотворить такого внушающего ужас монстра под названием Дора мог только сумрачный тевтонский гений. По боковым путям по обе стороны от орудия исполина подошли 2 поезда, один с запасом снарядов, а другой с гильзами для них. Заряжающие быстро перекатили чудовищный 7-тонный снаряд высотой в 2 человеческих роста в люльку, зацепили тросы. Подъемный кран на железнодорожном ходу поднял зарядную люльку на высоту 11 метров. Здесь снаряд осторожно перекантовали на зарядный стол. Следом ту же операцию произвели с гильзой, больше похожей на гигантскую стальную бочку. Раскрылся затвор Доры, таких же чудовищных размеров, высотой в 2 человеческих роста, словно механический молох из фильма Фрица Ланга «Метрополис». Затвор орудия монстра клацнул стальными челюстями, пожрав 7-тонный снаряд и такую же огромную гильзу. Оба поезда с боекомплектом и обслуживающий персонал орудия монстра поспешили укрыться в разрезанном надвое каменистом холме. «Ахтунг, фойер!» От чудовищного грохота в 2 километрах к югу в Бахчисарае жалобно зазвенели в оконных рамах осколки стекол, выбитых от сотрясений предыдущих залпов Доры. Гигантские тучи угольно-черного дыма вырвались из ствола длиной 32 метра и весом 400 тонн. Непроницаемое облако прорезало оранжевый огненный сполох, отправив бетонобойный снаряд к цели. Крупнейшее в мировой истории орудие на железнодорожном ходу обстреливало склады боеприпасов в штольнях, подземные производственные комбинаты Севастополя, 30-ю батарею майора Александера. Последняя цель оказалась наиболее важной, но железобетонный массив, прокрепленный стальным противооткатным подбоем, выдержал попадание даже чудовищных 7-тонных боеприпасов. По броневым башням Дора не попала. Как ни странно, но что артиллерийская разведка, что наведение немецкого супероружия оказались отвратительными. Так, например, 8 чудовищных мегаснарядов Дора выпулило по недействующей 16-й береговой батарее. Все пушки с нее были сняты еще в конце 20-х годов. Вероятно, что там действительно сосредоточились какие-нибудь стрелковые подразделения, но равнять их с землей 800-миллиметровыми снарядами уж слишком сложно. К тому же, по свидетельствам самих немецких наблюдателей и дальномерщиков, большинство снарядов Доры ложились примерно на расстоянии от 740 до 100 метров от цели. Наиболее точной считалась стрельба, когда 7-тонные бетонные и 4-тонные осколочно-фугасные снаряды взрывались всего в 60 метрах от цели. Конечно, учитывая чудовищную взрывную мощь самого снаряда Доры, такой точности хватало с избытком. Но только не при стрельбе по высокозащищенным точечным целям, которыми являлись броневые башни советских береговых супербатарей. Снова Алексей воспользовался своей уникальной памятью о прошлом будущем. Естественно, военный пенсионер-артиллерист из Донецка 2014 года знал о факте участия Доры в обстреле Севастополя. В конце мая 1942 года он открыл потаенное отделение сейфа у себя в каюте командира батареи и извлек обычную картонную канцелярскую папку с матерчатыми завязками. В ней, как иголка в яйце, таилась смерть немецкого Кощея. Подробная карта района в 2 километрах южнее Бахчисарая, злополучный Мергеловый холм возле речки Чуруксу. В общей тетради в клеточку подробные расчеты для стрельбы. Осталось только зарядить все 4 орудия сверхдальнобойными активно-реактивными снарядами и дать могучий залп по врагу. Но нельзя. Пока нельзя. Нельзя высказывать осведомленность о том, над чем гадают сейчас генералы и адмиралы в штабе Севастопольского оборонительного района и в самой ставке Верховного главнокомандующего. Но время раскрыть невзрачную картонную папку с матерчатыми завязками придет. К сожалению, совсем скоро. Шел уже третий день гитлеровской артподготовки. Генерал-полковник фон Манштейн сосредоточил против Севастополя 785 немецких и 112 румынских орудий всех калибров. Глухие увесистые удары крупповских снарядов отдавались встрясками даже в глубине скального и железобетонного массива 35-й бронебашенной батареи. В помещениях-отсеках сухопутного линкора при каждом тяжелом ударе мигал свет. Алексей находился на центральном посту, здесь были и вахтенные офицеры. Остальных он в приказном порядке отправил отдыхать. На контрольном щитке связи мигнула сигнальная лампочка, раздался зуммер. Алексей снял массивную телефонную трубку. «Центральный на связи». «Товарищ комбат, вызывает штаб береговой обороны», — доложил вахтенный телефонист. «Переключи меня». В трубке раздались щелчки, и мембрана завибрировала от знакомого голоса генерал-майора Маргунова. «Алексей, немцы бьют по батарее Александера. Каким-то мощным снарядом проломило башню, орудия выведены из строя. Необходимо подавить немецкие орудия». «Есть, товарищ генерал-майор, сделаю». «Работайте, майор». Алексей, конечно же, знал то, чего не могли ведать ни в штабе Севастопольского оборонительного района, ни в разведуправлении Черноморского флота. Он снова использовал собственные воспоминания о будущем, чтобы сейчас, в это время, спрогнозировать действия гитлеровцев. Две 615-миллиметровые осадные мортиры «Тор» и «Один» были переброшены под Севастополь весной 1942 года. Монстры весом 120 тонн могли забрасывать снаряды на расстояние от 4,5 до 6,5 километров. Конечно, дальность не ахти какая, но не в этом дело. Чудовищные бетонобойные снаряды весом 2170 кг пробивали до 150 мм броневой стали и 3,5 метра фортификационного бетона. Каждый снаряд самоходной мортиры «Карл», а именно к этой модели относились «Тор» и «Один», содержал 348 кг высокомощной взрывчатки. В начале июня 1942 года две мортиры «Карл» обстреливали 30-ю бронебашенную батарею майора Александера, выпустив за 2 дня 16 чудовищных снарядов. Гигантские фонтаны обломков и дыма поднимались после каждого такого удара. Земля сотрясалась. Во все стороны разлетались огромные осколки 615-миллиметровых мегаснарядов, каждый весом по 20-30 килограммов. Один из выстрелов оказался для гитлеровских артиллеристов удачным. Броневая крыша башни 30-й батареи была пробита, погибла орудийная обслуга, а сам командир башни оказался тяжело ранен. Одно орудие оказалось сильно повреждено, а во второй башне от мощной ударной волны вырубило все электричество. В полутьме бронированного отсека полыхнули ярко-синие молнии коротких замыканий. Несколько матросов было убито скачком напряжения. В результате проводка частично выгорела, и башня могла использовать только крайне трудоемкое ручное наведение. Но майор Александр не сдался. Он организовал инструментальную разведку и засек оба Карла по ярким вспышкам выстрелов и чудовищному грохоту. Но поразить мощные арт-установки тридцатка не могла. Карлы прятались за неровностями рельефа, используя более крутую траекторию полета своих чудовищных снарядов. Максимальный угол возвышения установки «Карл» составлял 70 градусов, в то время как у советских орудий бронебашенных батарей угол возвышения был вдвое меньше. Кроме того, для укрытия каждого «Карла» были вырыты замаскированные окопы длиной 15 метров, шириной 10 и глубиной в 3 метра. Попасть в такую высокозащищенную цель оказалось отнюдь непросто. «Сейчас мы эту падлу фашистскую прищучим!» Алексей зло оскалился и принялся за математические расчеты. Ему помогали офицеры боевого управления. Вскоре уравнения на погибель гитлеровским артиллеристам были готовы. Заряд шрапнельный, метательный, заряд половинный. Команда Алексея была исполнена незамедлительно. Элеваторы подали из погребов боезапаса шрапнели. Серые снаряды с блестящими медными ведущими поясками аккуратно перегрузили на загрузочные лотки. Командиры орудий выставили специальными ключами время срабатывания дистанционных трубок. «Открыть затвор! Дослать снаряд!» «Есть! Выполнено!» Штанга досылателя вдвигает снаряд, а за ним только один белый холщовый картуз с половинного заряда пороха. «Закрыть затвор! Угол возвышения ствола максимальный!» Передает распоряжение командир башни у себя на верхотуре. Многотонные стальные хоботы задираются в небо. 35 градусов максимальный угол возвышения советских бронебашенных арт-установок. «По гитлеровским тварям, беглым, огонь!» Рычит в массивную телефонную трубку внутренней связи Алексей. Все четыре ствола отзываются громовыми раскатами выстрелов. В огромных фонтанах дыма и пламени вылетают тяжеленные, почти полутонные снаряды. Однако заряда пороха не так уж и много, чтобы разогнать их до большой скорости, но этого и не нужно. Круто взмыв почти вертикально вверх, снаряды также почти отвесно устремляются вниз. На высоте около сотни метров срабатывают дистанционные запальные трубки. Прямо над головами немецких артиллеристов вспухают кустистые черные облака, но они не сулят дождя для пересохшей и израненной севастопольской земли. Они несут смерть немецким оккупантам. Каждый шрапнельный выстрел калибра 305 мм покрывает примерно 250 метров в ширину и километр в глубину. Четыре шрапнельных снаряда, посланцы 35-й батареи, взрываются не одновременно, но каждое черное облако порождает несколько тысяч увесистых и смертоносных свинцовых капель. От них не спасает легкая броня толщиной всего 13 мм, тем более что роковой удар нанесен сверху. Свинцовый дождь мгновенно смел обслугу с обоих орудий, залив серый крупповский металл потоками арийской крови. От молниеносного русского удара с неба спасения не было. Снопы шрапнели перекрывали друг друга, буквально аннигилируя все живое в зоне поражения. Да и технике досталось изрядно. Мощным ударом сверху оказались повреждены практически все механизмы двух самоходных мортир «Карл». Массивные затворы, лебедки, электрические и гидравлические приводы, загрузочные лотки для чудовищных снарядов длиной более 2 метров. Рядом с позициями Тора и Одина взметнулся огненный фонтан. Заряд шрапнели попал в транспортер снарядов «Мунитионсшлеппер» на базе танка «Панзеркампфваген-4». Внутри приземистого угловатого транспортера со снятой башней находились не снаряды, а метательные заряды. Они и полыхнули вихрем яростного пламени. взорвались топливные баки самого транспортера, разбрызгав горящий бензин вокруг. Несколько минут спустя раздался зуммер на щитке связи в центральном посту батареи. «Алексей Яковлевич, верти дырку для ордена!» Сразу же заявил генерал-майор береговой службы Моргунов. Наблюдатели засекли многочисленные мощные взрывы и огненное зарево на месте позиции немецких гаубиц особой мощности. «Молодец, накрыл с первого же залпа!» «Хорошо бы обещанный орден получить непосмертно!» Алексей был мрачен и не разделял радости командования. «Теперь нас будут с землей равнять все орудия 11-й армии Манштейна». «Что верно, то верно, Алексей, но вы держитесь там». «Да куда уж нам деваться», — ответил командир 35-й бронебашенной батареи. Гитлеровцы не заставили себя долго ждать. Вой нескольких десятков пикировщиков «Юнкерс-87» обрушился на батарею вместе с фугасными авиабомбами. Лаптежники с характерным обратным изломом крыльев и нелепо висящими под фюзеляжем толстыми обтекателями шасси срывались с небес, словно коршуны. Град тяжелых 250, 500 и даже 1000-килограммовых бомб обрушился на 35-ю батарею. Сухая каменистая земля древнего Херсонеса взметнулась чудовищными фонтанами взрывов. Все вокруг заволокло серой пеленой дыма и пыли, сквозь которую пробивались багровые сполохи все новых и новых взрывов. Казалось, огненный вал должен был испепелить советскую береговую батарею. Да не тут-то было. В ответ рявкнули зенитные пушки, ударили сверкающими трассерами крупнокалиберные пулеметы ДШК и автоматические 37-миллиметровые морские арт-установки. В свое время Алексей не зря потратил уйму сил и нервов, укрепляя противовоздушную оборону своей батареи. Теперь зенитчики разошлись вовсю. Но сердце Алексея сжималось от тревоги и тоски. Где-то там, среди всего этого огненного ада, находилась и Карина со своим зенитным расчетом. Командиру могучей береговой батареи вдобавок еще и было стыдно. Он переживал, что прячется сейчас за спиной хрупкой девушки-зенитчицы. Он буквально места себе не находил, но поделать ничего не мог. Зенитчики сумели завалить двух лаптежников, обломки пикирующих бомбардировщиков упали неподалеку. Остальные стервятники тут же сломали строй, побросали бомбы куда попало и поспешили убраться. На обратном пути их перехватили наши ястребки и сходу сбили еще два немецких бомбардировщика. Со стороны казачки, местное название казачьей бухты, грохотала выстрелами плавучая батарея «Не тронь меня». Били по немецким самолетам и зенитки, прикрывающие Херсонесский аэродром. «Доложить о потерях и повреждениях», — распорядился Алексей. Вместе с комиссаром и начмедом батареи он прошел по всем отсекам непотопляемого линкора, особенно командира беспокоило состояние орудийных башен, командно-дальномерных постов и позиций зенитной артиллерии. Крепкая русская броня выдержала удары вражеских бомб. Боевые рубки основного и резервного командно-дальномерных постов были рассчитаны так, чтобы выдержать удары 16-дюймовых снарядов и 1000-тонных авиабомб. Так что даже близкие взрывы только слегка оцарапали русскую броню. Среди личного состава батареи было только несколько легко раненых и контуженных. Пострадавшие артиллеристы наотрез отказывались покидать родную крепость. Пришлось оставить их в батарейном лазарете под личную ответственность военврача 3-го ранга Евгения Казанского. К огромной радости и облегчению из прикрывающих бронебашенную батарею зенитчиков тоже никто не пострадал. Позиции зенитных орудий располагались в забетонированных орудийных двориках. Они были снабжены капитальными блиндажами для укрытия. Систему противовоздушной обороны сухопутного линкора Алексей продумывал и реализовывал еще до войны. Теперь его предусмотрительность спасла самого дорогого на свете человека. Карину он увидел мельком. Девушка в защитного цвета каске выглядела до нельзя воинственно. Вместе со своими подругами-зенитчицами она помогала перегружать тяжелые 85-миллиметровые снаряды из ящиков. «Смирно! Командир на батарее!» Звонкий девичий голосок абсолютно не вязался с уставной казенной командой. «Вольно! Я распоряжусь, чтобы прислали матросов помочь вам, девушки!» «Не надо, товарищ комбат!» Обратилась к Алексею младший лейтенант Анастасия Синицына, командир зенитной батареи. «Пусть матросы отдохнут, они ведь потяжелее снаряды ворочают, не в пример нашим!» В горле Алексея застрял колючий ком, перехватило дыхание. Они, понимающие, переглянулись с комиссаром, хрупкие и нежные девушки, таскающие тяжеленные снаряды, переживали и беспокоились за них, крепких мужиков. Эти девушки, почти девчонки, знали, что все их сверхусилия только для одного, общей, одной на всех святой победы. Святой и от того, что эти девчонки взвалили на свои хрупкие плечи огромную ношу, разделив ее с мужчинами-воинами. Стервятники Люфтваффе уяснили для себя урок. И потому уже старались бомбить с больших высот, не рискуя оказаться под массированным огнем зенитной артиллерии прикрытия. В перекрестьях прицелов у тех самых хрупких девушек, в ушитых защитных гимнастерках и непомерно больших и тяжелых для них стальных касках. Но пришла новая беда. Гитлеровцы сосредоточили против 35-й советской батареи несколько своих дивизионов 150-мм гаубиц. Тяжелые снаряды немецкой полевой артиллерии усеяли все пространство на поверхности скального массива воронками. Но пробить своды из фортификационного бетона, усиленного металлическим противоосколочным подбоем, не смогли. Гитлеровские снаряды высекали гигантские снопы искр из приземистых броневых башен, оставляли на них кривые уродливые шрамы, но и только. Даже такой плотный обстрел гитлеровских 150-мм орудий воспринимался советскими артиллеристами непотопляемого линкора как легкая щекотка. Другое дело, что постоянные бомбежки и артобстрелы сильно затрудняли передвижение по открытому пространству и снабжение береговой батареи различными припасами. Все это происходило только ночью при соблюдении тщательной светомаскировки. Ситуация изменилась, когда на огневую позицию прибыла немецкая 420-мм гаубица «Гамма». Это орудие было изготовлено фирмой «Крупп» еще накануне Первой мировой войны. В 1906 году для обстрела укрепленных французских фортов линии Мажино. Но в Первой мировой кайзеровская Германия проиграла, и по Версальскому мирному договору все 10 гаубиц «Гамма» должны были быть уничтожены, так как воинственной стране запрещалось иметь артиллерию калибра свыше 150 мм, а также любые противотанковые и зенитные орудия. Но немцы не были бы немцами, если бы позволили пустить на переплавку все выдающиеся образцы собственного сумрачного гения. Все же один экземпляр «Гаммы» был спрятан и сохранен на полигоне в Меппене. Именно это единственное орудие в дальнейшем использовалось во Второй мировой войне. Это орудие даже использовалось по прямому назначению. С перерывом почти в четверть века «Гамма» вела огонь по неприступным французским фортам линии Мажино в 1940 году. Второй раз сверхтяжелое осадное орудие обстреливало город-крепость Севастополь весной и летом 1942 года. А теперь же ее срочно перебазировали на новую огневую позицию для подавления советской бронебашенной батареи номер 35 неприступного русского форта «Максим Горький-2». Дело это было непростое. Нужно было сначала разобрать 140-тонную махину, перевести все элементы по частям и вновь собрать на заранее подготовленном забетонированном основании, так называемом «Бегунгсгешиц». При этом требовалось как минимум неделя для застывания бетона, прежде чем можно было начинать монтаж орудия. Да и сам сложнейший монтаж занимал еще порядка недели. К тому же требовался рельсовый подъемный кран. Сумрачный тевтонский гений такой сумрачный. Только вот толку-то от стационарной огневой позиции в современной маневренной войне. Вот потому-то товарищ Сталин не увлекался мегакалибрами, в основном отдавая предпочтение механизированным дивизиям и корпусам, танковым клиньям, инструментам новой мобильной войны, в которой использовались арт-системы калибров 152, 203 и 280 мм. Севастопольские береговые батареи – случай особый. Они защищали сам город-крепость, Тут уж русские боги войны были неразделимы с городом русской славы. Гамма открыла огонь спустя 2 недели. Ровно на такой срок было уже отодвинуто 3-е массированное наступление Манштейна на Севастополь, получившее название «Стирфанг» — «Лов осетра». Тяжелые снаряды весом в тонну тяжело рушились на 35-ю батарею. От каждого такого удара содрогался скальный массив, укрепленный фортификационным бетоном и толстой броневой сталью. Мигал желтоватый свет фонарей в коридорах-паттернах, кое-где отлетал стальной противоотколный подбой. Пыльные струйки сыпались с потолков изолированных помещений отсеков непотопляемого линкора. Артиллеристы шутили: «Мы теперь не крейсер, а подводная лодка, которую бомбит глубинными зарядами свора вражеских эсминцев». Алексей переживал не только за людей, но и за сложнейшую электронно-вычислительную машину, и за то, что от встрясок могут разбалансироваться точные системы наведения, но амортизаторы держали крепко. Уже не раз и не два генерал-майор Петр Моргунов справлялся о том, почему 35-я батарея не открывает ответного огня позициям немецкой гаубицы «Гамма». «Товарищ генерал-майор, я выжидаю, пока клюнет еще более крупная рыба, настоящий хищник», — туманно отвечал командир могучих советских орудий. Немецкая суперпушка «Дора» была защищена, наверное, так же тщательно, как и ставка самого Гитлера. Орудийный расчет составлял 450-500 человек. При орудии постоянно находилось 20 инженеров фирмы «Крупп». Охраняли механическое чудовище специальная моторизированная команда полевой жандармерии, а также взвод служебных собак. Дальний рубеж обеспечивали 2 румынские пехотные роты охраны. Над рассеченным надвое Мергеловым холмом постоянно баражировали желтоносные мистершмитты 109 8-го авиакорпуса генерала Рихтгоффена. А рядом с позицией «Доры» находилась батарея тяжелых 88-мм зениток и 20-мм скорострельных флаг-систем. Для маскировки по обеим сторонам железной дороги были установлены специальные щиты с рисунком деревьев, а также применялись дымовые завесы. Всего стрельбу одной «Доры» обеспечивало более 4000 человек, вернее, не человек, а фашистов. Для оборудования позиции гигантского 800-мм орудия фирмы «Крупп» было задействовано 600 военных строителей, железнодорожников, 1000 рабочих труд фронта организации ТОДД и 1500 человек местных жителей вместе с военнопленными. Конечно, военнопленных и некоторых местных жителей расстреляли для соблюдения режима секретности. Безопасность 1350-тонного орудия была гораздо важнее 1000 жизней каких-то там славян. Сейчас немецкие железнодорожники усиленно трудились, наращивая рельсовый путь для Доры. Генерал-полковник фон Манштейн, томимый мыслями о фельдмаршалском жезле, решил более эффективно использовать сверхпушку. Он стремился взять на прицел не только Северную бухту и бухту Севастополя, но и мыс Херсонес, чтобы чудовищными бетонобойными снарядами расколоть крепкий орешек сверхмощный русский флот «Максим Горький-2». Решение самого талантливого полководца Гитлера попахивало авантюрой, но чего не сделаешь, чтобы потешить собственное «Зельбстлибе» – себелюбие. Манштейн стремился захватить Севастополь с маниакальным упорством, стирая город с лица земли ужасными артобстрелами. Только за 4 первых дня артподготовки перед третьим штурмом Севастополя гитлеровцы расстреляли по русскому городу-крепости 42 тысячи снарядов крупных калибров и 2500 тонн боеприпасов. 2,5 килотонны – это уже не обычный, а ядерный счет. Мощность взрывов в килотоннах начнут считать только после 1945 года, после атомной бомбардировки американцами японских городов Хиросима и Нагасаки. Но летом 1942 года в Великой Отечественной войне уже счет пошел на килотонны, иначе гитлеровские каратели и не смогли бы приблизиться к Севастополю. Могучий удар, словно молот Тора, вогнал в скальный массив 35-й батареи гигантский раскаленный гвоздь. Семитонный снаряд высотой в 2 человеческих роста вонзился в скальный массив, укрепленный фортификационным бетоном и броневыми металлоконструкциями. Острый конус баллистического обтекателя смялся, но толстостенный снаряд пробил за счет своей чудовищной кинетической энергии скальный массив. 25 тонн мощной взрывчатки рванули на глубине 12 метров. Чудовищный взрыв обрушил свод коридора запасного выхода. Этот же тоннель являлся главным воздухоотводом, и одновременно через него удалялись стоки из подземного сооружения. Огненный смерч ударной волной пронесся по узким коридорам-паттернам и ворвался в помещение фильтра вентиляционных установок. В отсеке от чудовищного перепада давления мгновенно погибло 5 моряков-краснофлотцев. Все вентиляционное оборудование и массивные фильтры были уничтожены. Уже ослабленная ударная волна дошла до скругления и горячим порывом воздуха ворвалась в отсек вентиляционных установок в железобетонном массиве орудийного блока первой башни. Алексея сбило с ног. Рядом попадали офицеры и матросы на центральном посту управления стрельбой батареи. Над головами с гранатными хлопками взрывались плафоны и циферблаты, осыпая людей острыми осколками стекла. По всем отсекам падали и травмировались люди. Замигал и погас свет. Заискрилась проводка. Захлебнулись от мощного удара дизеля в подземной электростанции. В нескольких местах вспыхнули пожары. Попадание чудовищного снаряда вызвало настоящее землетрясение. С трудом поднявшись с пола, Алексей нащупал в темноте отсека переговорный щиток с массивной трубкой телефонной связи. В голове гудело, ноги были ватными, из носа обильно шла кровь. Но, пересилив себя, командир батареи не сдал руководство вверенным ему подразделением. «Всем в отсеках доложить о повреждениях. Лазарету приготовиться к приему раненых. Инженерно-техническому персоналу оценить ущерб и немедленно принять меры по устранению неисправностей», — распорядился Алексей. Сведения оказались неутешительными. В первой орудийной башне от чудовищного сотрясения вырубило все электричество. Механики в отсеке энергостанции колдовали над заглохшими дизелями и обещали дать ток уже в самое ближайшее время. Вооруженные ручными электрическими фонарями аварийные партии расчищали заваленные подземные коридоры и вытаскивали раненых. Пока не было тока, матросы вручную вращали вентиляторы принудительной вентиляции. Пожарные команды, работая огнетушителями и ручными помпами, заливали очаги возгорания. Медики оказывали помощь раненым. «Товарищ командир батареи, тут одна девушка из зенитной батареи в крайне тяжелом состоянии». Связался с центральным постом военврач 3-го ранга Казанский. Ее подруги принесли. «Евгений Владимирович, что это за девушка, как ее зовут? Можете сообщить подробнее?» У Алексея все внутри похолодело, но он заставил свой голос звучать бесстрастно. «Это младший лейтенант Анастасия Синицына, командир зенитной батареи». «Хорошо. Окажите необходимую помощь, я зайду к вам, как только ситуация прояснится». Командир батареи судорожно вздохнул. В темноте центрального поста метались яркие лучи аккумуляторных фонарей, стонали раненые. Кто-то уже рвал зубами упаковку индивидуального перевязочного пакета, оказывал помощь раненым. Береговая батарея была обесточена, но связь между помещениями работала. Такая система функционировала даже при затоплении отсеков. Через несколько минут, мигнув, появилось тусклое аварийное освещение. Алексей выдернул из щеки острый стеклянный осколок и хрипло распорядился. «Раненых в лазарет? Прибрать здесь все, восстановить приборы, какие можно. Добровольцы, берите автоматы и за мной. Нужно осмотреть место попадания, замерить угол прилета. Это даст нам приблизительную дальность до вражеского орудия». Алексей успел смыть кровь и привести себя в порядок. Командир батареи должен быть примером стойкости для подчиненных.